13 глава. Боль от предательства Теда пронзила меня насквозь. Я метнула на друида взгляд. В его глазах стояла печаль, прожигающая дыру в моей груди. «Почему?» Я недоверчиво покачала головой. «Мы через многое прошли. Он был одним из немногих моих друзей в Халалхазе. Было ли хоть что-то настоящим?» «Да», — Тед кивнул. «Все было. Я не знал, кто ты, пока твой друг-человек тебя не раскрыл. Меня притянуло к тебе сразу, как я тебя увидел». «Притянуло? Сколько раз я это уже слышала? Были ли хоть какие-нибудь отношения искренними? Или все из-за этого притяжения?» «Прости. Я не хотел, чтобы все случилось так». «Пошел ты!» Я пыталась сдержать слезы, возводя внутри барьеры. Все лгали. Даже Уорик. Его связь вообще появилась против его воли. Мы этого не выбирали для себя. «Я забочусь о тебе. Ты не знаешь всей правды», — тихо сказал Тед. «Заботишься обо мне? Нет, ты заботишься о себе!» Раздраженно бросила я, качнув головой, и повернулась к Киллиану. На моих губах появилась усмешка. «И что дальше? Запрешь нас в клетках? Будем твоими подопытными кроликами?» С холодной отстраненностью Киллиан потер подбородок. «Ты все это время знал о Нектаре», — хрипло прошептала я. Головы Уорика и Эша повернулись к Киллиану. Этой информацией я еще с ними не делилась. Киллиан кивнул в знак согласия и засунул руки в карманы брюк. Он делал так всегда, когда хотел показать, что не ощущает никакой угрозы. Мы встретились взглядами, бросая друг другу вызов. «Я видела тебя». Одно простое предложение, содержащее контекст. Я хотела, чтобы он знал. Я видела и слышала, вероятно, больше, чем он того желал. За это мог убить. Нерв на его щеке дернулся, и это было единственным, что я приметила. Его взгляд так и остался холоден и неуловим, но он прекрасно понял, что я имела в виду. Мы так и смотрели друг на друга в течение нескольких ударов сердца. А потом Киллиан повернулся к моей команде. «Опустите оружие!» «После тебя!» Уорик дрожал от ярости, едва сдерживаясь. Без сомнения, он попытается прорваться, даже когда охрана начнет в него стрелять, а Эш будет рядом с ним. Мы всемером могли бы нанести впечатляющий удар, но в итоге все равно бы погибли. Может, не я и Уорик, но остальные точно. Я не могла рисковать их жизнями. «Не надо», — сказала я Уорику. «Сделай то, что он попросил». «Я так не работаю, принцесса». «Не позволяй своему высокомерию убивать других». Уорик что-то прорычал себе под нос, перенеся вес на другую ногу. Ему потребовалась целая минута, прежде чем он нехотя опустил пистолет. Челюсть Уорика была сжата. Мышцы напряглись от гнева. Эш недоуменно моргнул, потрясенный тем, что волк-убийца уступил, и последовал примеру друга. Один за другим остальные члены нашей группы сделали то же. К нам подошли охранники и забрали оружие. Еще больше солдат встали неподалеку от Кек и Уорика. Они были самыми сильными здесь. «Вот эти двое меня не удивили», — Киллиан указал на Уорика и меня, протиснувшись мимо нас. И подошел к Эшу. «Но ты...» — он склонил голову. «Ты сказал, что презираешь его, что он предал тебя, и ты готов убить его на месте. Эш самодовольно улыбнулся Киллиану, словно сообщая: «И ты дурак, раз поверил в это». Когда я впервые оказалась в доме Эша, он сказал, что работает целителем у Киллиана. Но я совершенно об этом забыла. Теперь я осознала, насколько сильно Эш рисковал, отправившись с нами. Он поставил на кон свою жизнь ради дружбы с Уориком, которая всегда была на первом месте. Киллиан придвинулся ближе к Эшу и не подозревал, что среди нас есть шпион. Собрав всю свою силу воли, я удержалась от того, чтобы не взглянуть на Зандера. Эш не был шпионом, но Киллиан не ошибся. Здесь был шпион. Знаешь, что я делаю с предателями? Отрезаю им язык, выкалываю глаза и прибиваю их головы гвоздями на стену, невозмутимо заявил Киллиан, словно говорил о погоде. Того парня, которого я видела в книге, горюющего с разбитым сердцем и выдающим свой гнев, больше не было. Теперь он превратился в отчужденного лидера. «И я был бы все равно красивее тебя». Эш вздернул подбородок. Его щеки пылали. Киллиан мрачно улыбнулся. Ни один из них не собирался уступать. Киллиан отступил назад и повернулся ко мне. Его глаза вмиг стали холодными. «Мне следовало убить тебя», — прорычал Киллиан, направляясь ко мне. Уорик дернулся. Охранники мгновенно отреагировали и направили на него оружие. «Обоих!» — Киллиан указал на нас. «Взрываете мой дом! Убиваете моих солдат!» Он посмотрел на Никс. Она дрожала от ярости, едва себя сдерживая. «Я мог бы позволить ей отомстить!» Уорик усмехнулся. В глазах Киллиана мелькнул интерес. Он покачал головой. «Я догадывался, что Брэксли заманила в ловушку печально известного волка». «Но ты отказался от перемирия ради нее?» Киллиан приподнял брови. «Стал ее мальчиком на побегушках?» Уорик двинулся вперед, оскалив зубы. «Нет!» Призрачное «я» встало между мужчинами, прижало руку к вздымающейся груди Уорика. «Он хочет тебя спровоцировать. Не дай ему победить!» Уорик зарычал на меня. В воздухе повисли напряжение и агрессия. Но в итоге он отступил. «Но это мне на пользу. Ты будешь защищать ее любой ценой, а она нужна мне живой». Киллиан повернул ко мне голову. «По крайней мере, пока». Страх парализовал меня. «Я почти заполучил это». Киллиан сжал ладонь в кулак, словно ощущал что-то в ней. Но оно ускользнуло из моих рук. Исчезло навсегда. Вместе с сексуальным пиратом и девушкой, которая разбила его сердце. «Ты найдешь нектар для меня!» Киллиан кивнул мне. Я покачала головой. «С чего ты решил, что я смогу его найти? Откуда знал, что появлюсь здесь? Откуда тебе известно, что у меня есть связь с книгой или нектаром?» «Потому что я сказал ему, что ты можешь», — сказал Тед позади меня, вставая. Его лицо исказилось от боли. «Ты?» Боль снова пронзила меня. «Откуда ты знаешь?» Тед оперся рукой о стену, чтобы не упасть. Он выглядел еще хуже, чем когда я видела его в последний раз. «Вижу, Маркос не рассказывал тебе о силе друидов». «Верно. Иштван не рассказывал ничего существенного, только самую базу. Здесь друидов почти не было, и Иштван считал, что на это не стоит тратить время. Он называл друидов всего лишь прославленными ведьмами. Наша магия отличается от магии Фейри. Я могу творить заклинания, которые не под силу ни одному Фейри. Я попытался найти нектар. Но знаешь, что я видел раз за разом?» Тед облизал потрескавшиеся губы. От его взгляда у меня все перевернулось внутри. «Тебя?» «Меня?» Я отпрянула. «Почему?» «Не понимаю!» «Я тоже не знаю. Однако я понял одно. Мы, существа, можем ошибаться во многом под влиянием чувств, обстоятельств и внешних сил. Единственное, что не ошибается — магия». На лице Теда отразилась агония, когда он принял прежнюю позу. Мне хотелось подойти к нему, облегчить его муки, но я не могла отмахнуться от предательства. «Несмотря на то, что мне много лет, я не все знаю и понимаю. Мир полон тайн. Я не могу ответить на вопрос «почему». Просто знаю, что это так. Заклинание показало мне тебя. Книга впустила только тебя. Ты — ключ к разгадке, моя девочка. Но пока не понимаю, что к чему». «Разве книга не знает, где находится нектар? Я ведь могу просто спросить!» «Но я ведь так и сделала, и книга показала мне, как отсюда унесли нектар!» «Если только он не был утерян», — ответил Тед. «Клянусь, если этот домовой создал себе нижнее белье из этой страницы!» — пробормотал Уорик себе под нос. Я фыркнула. Оглянувшись туда, где должны были быть Опи и Бидзи, я обнаружила, что они исчезли, спрятались от Киллиана, своего прежнего хозяина. «Итак», — уперев руки в бедра, я выдохнула и ненадолго прикрыла глаза. Затем подняла голову и посмотрела на Киллиана. «Если я соглашусь, ты отпустишь нас всех?» «Думаешь, я тебе поверю?» Киллиан скривил губы и приподнял бровь. «Дьявол кроется в деталях». Он щелкнул языком и подошел ко мне, оказавшись на расстоянии одного вдоха. От его запаха я резко вдохнула, не в силах контролировать свою реакцию на его близость. «Ты найдешь нектар и принесешь его мне». Он наклонился ко мне. Его губы были в сантиметре от моих. «И только мне. Понимаешь, мисс Ковач?» Тихо закончил он, почти касаясь моих губ. Я кивнула. Адреналин бежал по венам. Я не могла отрицать, что между нами искрило притяжение. Связь. «Обещаешь?» Его горячее дыхание обдало мою шею, слова были чувственными и нежными. Для людей обещания не имели смысла. Но в мире Фейри все было иначе. Они не могли нарушить свое слово, в отличие от людей, которые постоянно это делали. «Я могу пообещать». «Но я не Фейри», — ответила я. «Для нас, людей, обещания ничего не значат». «О, перестань, Брэксли!» То, как он произнес мое имя, вызвало мурашки по моему телу. Уорик зарычал, но Киллиан лишь придвинулся ко мне еще ближе, нашептывая прямо мне в ухо. «Все мы знаем, что ты не человек». Я широко распахнула глаза. Я слышала это много раз, но легче все равно не стало. «Может, нужен дополнительный стимул?» Он отступил, щелкнув пальцами. «Никс?» Никс прошла в туннель и вернулась с двумя заложниками. Я моментально узнала их, и у меня расширились глаза. «Черт! Дядя Уорик!» Мальчик испуганно посмотрел на Уорика. «Нет!» — взревел Уорик, раскидывая охранников, словно они бумажные куклы. Он резко остановился, когда Никс прижала дуло пистолета к виску женщины. Я видела ее лишь мельком, но у меня не возникло сомнений в том, кто она такая. В реальности женщина была еще красивее, а маленький мальчик оказался точной копией ее и дяди. Элиза Фаркас стояла непоколебимо, защищая сына. Она расправила плечи, и в ней я видела ту же силу, что и в Уорике. «Ты гребаный трус!» — взорвался Уорик. Он едва себя сдерживал. «И это все, на что ты способен? Держать в заложниках в качестве гарантии невинного ребенка и женщину?» «Я не хотел этого». Киллиан подошел к Уорику. «Ты меня вынудил». «Предал». «Взорвал мой дом и украл то, что принадлежало мне. Я милостиво освободил тебя и твою семью. И из-за тебя они снова в опасности». Он повернул голову к Элизе. Женщина вздернула подбородок и сердито посмотрела на своего светлого лорда. «И мы оба знаем, что она не нуждается в защите. Уж очень она похожа на тебя, Фаркас». «Пошел ты к черту!» — выплюнула женщина. «Видишь!» — Киллиан махнул в сторону Элизы. «Когда-нибудь, Киллиан», — произнес низким и угрожающим тоном Уорик, оскалив зубы. «Я убью тебя». «С нетерпением буду ждать твоей попытки», — ответил Киллиан, указав на меня подбородком. «Но до тех пор, волк, ты будешь оберегать ее, и я сохраню жизнь твоей семье». Мужчины посмотрели на меня. Я ощутила тяжесть во всем теле. «Почему?» — я указала на себя. «Ты ведь знал тех, кто украл нектар. Они были твоими друзьями, да?» Я замолчала, приметив, как потемнели глаза Киллиана. Он сжал челюсть. «Они не мои друзья». В его шелковистом голосе послышалось предупреждение. «К тому же эту дорогу я уже проверил. Тупик. Нектара у них больше нет». «Что произошло?» «Кто-то забрал у них нектар». В глазах Киллиана появился блеск. Казалось, ему нравилась сама мысль, что его старые друзья тоже потерпели поражение. «Я знаю лишь, что след обрывается в Венгрии. Воры сбежали на лодке». «Нектар может быть где угодно. Как я смогу его найти?» «Это не моя проблема, мисс Ковач». Он пристально посмотрел на меня. От его магии покалывало кожу. «Я дарую всем вам ваши жизни, даже несмотря на то, что вы вломились в мой дом и планировали меня ограбить. Знаешь, что я делаю с теми, кто поступает так?» «Я уже побывала в твоем доме ужасов, Киллиан». Я скрестила руки на груди, ощущая силу его имени на своем языке. Возбуждение, из-за которого мне пришлось резко выдохнуть. И я забыла, какую мощь могут нести в себе имена, особенно его. И выжила. «Думаешь, что получится снова?» Он стиснул зубы. «Из новой тюрьмы не сбежать. Я это гарантирую. Вы двое сделали все для того, чтобы исключить всякую возможность». Я боролась с леденящим ужасом и тошнотой. Знала, что еще раз не выдержу. По крайней мере, разум пошатнется точно. Лучше умереть, чем вернуться в дом смерти. Но у меня даже не было предположения о том, где может находиться нектар. Он пропал отсюда 15 лет назад. Если пират и его команда потеряли нектар, то он может быть где угодно и у кого угодно. Возможно, он исчез навсегда. «Я даю месяц, мисс Ковач». Киллиан подошел ко мне так близко, что я чувствовала тепло, исходящее от его тела. Он наклонился и прошептал мне в самое ухо. «А потом я приду и заберу его». Несколько охранников грубо вытолкнули нас через ту же дверь, через которую мы и вошли. Оружие у нас поубавилось. Охрана Киллиана забрала у каждого из нас все, кроме одного члена команды, и назвала это одолжением. Никс и Зандер остались с Киллианом и выглядели недовольными, когда мы уходили, и мне дали возможности сопровождать нас по разным причинам. Я не смотрела на Зандера, зная, что Киллиан наблюдает за мной. Но на себе взгляд Зандера я ощущала. Прожигающий от беспокойства и вопросов. Дверь захлопнулась, и вся наша команда оказалась на холме Геллерт. До рассвета оставалось больше часа. Темное время. Даже ночные жители диких земель возвращались домой. Тишина мертвых земель была пугающей и жуткой. В это время не происходило ничего хорошего. Я ощутила вину, гнев, злость, агрессию и негодование. Казалось, стоило поднести спичку, и я взорвусь. Трекер бросился ко мне. От него исходила ярость. «Я знал, что тебе нельзя доверять!» Он подошел ближе. «Знал, что с тобой что-то не так! Ты чертов предатель!» «Как я могу быть предателем?» Я повернулась к нему лицом. «Я мечтала сразиться с ним. Благодаря мне ты все еще жив!» «Я здесь только из-за тебя!» — крикнул он, нависая надо мной. «Все это выглядело как чушь! Ты работаешь на лорда Киллиана!» «У меня не было выбора. Тебе следует быть благодарным мне, ведь ты все еще дышишь!» «Быть благодарным тебе?» — раздраженно выплюнул он. «Я не выражаю свою благодарность предателям. Капитан думает, что найдешь нектар для него, поможешь нашему делу. Однако, видимо, ты на стороне повелителя Фейри. На чьей ты стороне?» «По мне так ответ один». «На своей», — отрезала я. «Я ни на кого не работаю. Но сейчас это не важно. Для начала мне нужно найти нектар». «Ну и что дальше?» усмехнулся трекер, взглянув на Уорика. «Он позволил нам жить в обмен на выполнение приказа. Мы как сучки, а ты шлюшка повелителя Фейри». «Хрясь!» В его лицо врезался кулак, ломая кость. Брызнула кровь, и трекер в агонии упал на землю. Уорик склонился над ним. Наклонившись, он схватил трекера за воротник куртки и притянул его к своему лицу. Я приметила уже созревающий синяк на одной стороне лица трекера. Губы и нос были разбиты. Текла кровь. «Я предупреждал тебя», — яростно прошипел Уорик, «что если ты заговоришь с ней еще раз подобным образом, то я сломаю твой человеческий позвоночник». «Или разрешу это сделать ей!» Он повернул голову ко мне. «Не сомневайся в том, что она способна тебя убить. Даже не вспотеет. Ты лишь позер. Ты понятия не имеешь, что такое настоящая сила!» Уорик подтянул его еще ближе. Лицо трекера выглядело опухшим. «Знаю, ты слышал слухи обо мне. Все правда. Дай мне повод тебя убить. Прошу!» «Уорик!» Я ощущала гнев и тьму, переполняющие его. Он был так близок к тому, чтобы упасть. Призрачной рукой я коснулась его спины. Мышцы напряглись под моей рукой. Но затем Уорик расслабил плечи. Он глубоко вдохнул, рыкнул на трекера, ткнул того головой в цемент и отступил, словно трекер был куском дерьма. «В следующий раз я тебя убью», — прорычал Уорик, проталкиваясь мимо меня и направляясь к кустам, где мы спрятали мотоциклы. Это было обещание, не угроза. Я вспомнила, как он убил приятеля Родригеса без сомнений и угрызений совести. Трекеру повезло, что он получил больше одного предупреждения. И я понимала, что это только из-за меня. Ава бросилась к трекеру, когда Уорик больше не представлял угрозы. Девушка уложила трекера себе на колени и осмотрела повреждения. «Черт, так горячо!» — протянула Кек в тишине. «Кто еще так же чертовски возбужден, что мог бы пробить стену?» Она огляделась и подняла руку. «Только я?» «Я древесный фейри, я всегда возбужден». Эш потер голову и закинул сумку с книгой и моими друзьями на плечо. Он прикрыл глаза, а затем посмотрел на меня. «Итак, что дальше?» «Без понятия». Я пожала плечами. Я ощущала себя потерянной, словно мне сказали, что я должна найти крохотную песчинку во всем мире. Но, думаю, следует убраться отсюда подальше, перегруппироваться и поговорить. «Ко мне поехать мы не можем. Слишком многие следят за домом». Эш нахмурился. «Китти?» — спросила я у Орика через связь. «Черт возьми, нет! Я не доверяю никому, кроме тебя и Эша, и не хочу подвергать ее еще большей опасности». Он сел на мотоцикл. «Она не единственная, кто принимает развратников в диких землях». «Значит, мы едем к тебе домой?» Я усмехнулась. Уорик приподнял бровь и посмотрел на меня. От него исходила похоть, и я почувствовала его призрачные губы на моем бедре. «У меня его нет, но есть место, куда я планирую отправиться». Уорик ухмыльнулся, наблюдая, как у меня перехватывает дыхание, и повернулся к группе. «Следуйте за мной», — сказал он и завел двигатель. Я села сзади, почувствовав облегчение и возбуждение. «Что насчет трекера?» — прошипела Ава, помахав рукой. «Это твоя проблема». У Орика ничего не волновало. «Можешь оставить его здесь, мне все равно. Мы едем на мотоциклах». На лице Авы промелькнуло беспокойство. Вероятно, она осознала, что ее оставят здесь, если она не поторопится. «Я возьму его». Люк подошел к ней, чтобы помочь посадить трекера на мотоцикл. Трекер находился в сознании, но был не в состоянии сфокусироваться и вести мотоцикл. «А вы поедете вместе». Люк кивнул Ави и Кек. Девушки не выглядели счастливыми из-за такой перестановки. Больше ничего не сказав, Уорик помчался по дороге прочь от места, где нас держали в заточении. Мы и раньше покидали этот ад на мотоцикле. Но в этот раз мы мчались через дикую местность, и в нас не стреляли, на хвосте не висели охранники, а над головой не кружила сова. Хотя, как ни странно, я чувствовала, что мы все еще убегаем, спасая наши жизни.